Надеюсь, подобное выражение не коробит господина Шагерстрёма. Слово «безрассудное» ведь может означать все, что угодно. Да, я знаю, Шагерстрёмы не берут назад данного слова, но пастор и пасторша — люди справедливые. Они должны бы вспомнить, что им самим пришлось вытерпеть от Шарлотты. Пастор и пасторша весьма привязаны к своей питомице. Скажите лучше, что они поразительно терпеливы, господин Шагерстрём. Это будет вернее. Вообразите, господин Шагерстрём, у пасторши была когда-то превосходная экономка. Но Шарлотте она пришлась не по нраву. Она щелкнула ее по носу в самый разгар предрождественских хлопот, и бедняжка, не стерпев обиды, отказалась от места. И вот несчастной тетушке Гине, больной, старой, пришлось самой заняться приготовлениями к Рождеству. Шагерстрём недавно слышал эту же историю, только рассказанную на иной лад, но не счел нужным возражать. И вообразите, господин Шагерстрём, пастор, который до такой степени любит своих лошадей, что, я знаю, она устроила скачки на них, прервал Шагерстрём. И вам это не кажется ужасным? Мне говорили, что животные застоялись в конюшне и чуть не погибли. А вы слышали, как она обошлась со своей свекровью? «Это когда она перевернула сахарницу?» — спросил Шагерстрём. «Да-да, когда она перевернула сахарницу. Я полагаю, что особа, которая станет хозяйкой озерной дачи, должна уметь вести себя за столом». «Совершенно верно, сударыня. Вы ведь не хотели бы, чтобы ваша жена отказывалась принимать ваших гостей?» «Разумеется, нет». «Но тогда вы очень рискуете, женясь на Шарлотте. Подумайте только, что она натворила в Хольме у камергера Дункера. Она должна была сидеть рядом с капитаном Хаммербергом на званом обеде, но заявила, что не желает этого. Она сказала, что скорее предпочтет вообще уехать домой. Вы, должно быть, слышали, господин Шагерстрём, что репутация у капитана Хаммерберга не из лучших, но у него есть свои хорошие стороны. Я сама говорила с капитаном по душам и знаю, как несчастлив он от того, что не может встретить женщину, которая поняла бы его и поверила бы в него. Как бы там ни было, но ведь не Шарлотте его судить, и раз его принимает сам камергер, то ей вовсе не подобает выражать недовольство». «Ну, что до меня, — сказал Шагерстрём, — то я не намерен приглашать к себе в дом капитана Хаммерберга». «Возможно, возможно, — произнес голос. — Тогда дело иное. Я вижу, что господин Шагерстрём привязан к Шарлотте гораздо больше, нежели я предполагала. Это весьма благородно, это истинно по-рыцарски. Вы, господин заводчик, верно берете под свою защиту всякого, кого преследует худая слава. Но в душе-то, я полагаю, вы вполне согласны со мной. Вы, господин Шагерстрём, знаете, что брак между лицом, занимающим столь высокое положение, и столь безрассудной особой, как Шарлотта, совершенно немыслим. «Так вы полагаете, сударыня, что я с помощью пастора и пасторши могу...» «Но нет, нет, это невозможно». «Невозможно другое», — возразил масляный голос самым вкрадчивым тоном. «Невозможно жениться на опозоренной женщине». «Опозоренной? Простите, но вы верно ничего не знаете, господин заводчик». «О, вы так добросердечны! Карл Артур Экенстед рассказал мне, как вы поручились за Шарлотту, и хотя вы убедились, что обвинения справедливы, вы все-таки взяли ее под защиту».